За власть советов я расписался шашкой. И рад, что мой ратный автограф пригодился для ваших чудесных произведений. Черты Будённого, человека и полководца по-своему раскрылись и в мирное время. Вместе с Будённым в 1929 году, вспоминал генерал-полковник Городовиков, я учился в Академии имени Фрунзе. Тяжело было учиться. Но я брал пример с Семёна Михайловича, который старательно изучал военную науку. А ведь в то время Будённый был не только слушателем Академии. Верно, не только слушателем. Будённый возглавлял инспекцию кавалерии РКК, был членом Реввоенсовета Союза СССР, председателем уставной, наградной и высшей аттестационной комиссии. К тому же член ЦИК СССР. Семён Михайлович работал много и напряженно. Коренная перестройка Красной Армии требовала много сил, опыта и знаний. Следовало совершенствовать теорию военного дела, методику подготовки войск, а также внедрять в практику боевой учебы самое ценное, передовое, без которого немыслим процесс обучения. Будённый чувствовал, как нелегко ему, не имевшему высшего военного образования. Ему хотелось учиться в Академии имени Фрунзе. Своими мыслями он поделился с Ворошиловым, который тогда был председателем Реввоенсовета Союза СССР. «Вам скоро 50, Семён Михайлович», — сказал ему Ворошилов. «А в Академии учатся молодые. К тому же на вас лежит ответственная работа, освободить от которой не могу». «Я бы учился без отрыва от службы». Ворошилов, однако, возразил. «Сам я не могу решить такой вопрос. А что делать? Обратитесь к Сталину». «Что ж, буду просить товарища Сталина», — твердо решил Будённый. После одного из совещаний, которое проходило у Сталина, Будённый доложил ему о разговоре с Ворошиловым. «Учиться никогда не поздно», — заметил Сталин и, словно рассуждая вслух, продолжал. «Воевали вы неплохо. Но время гражданской войны кануло в прошлое. Теперь война, если, разумеется, нам не удастся предотвратить ее, будет носить совершенно другой характер. Все это требует от вас, военных, новых знаний, умение командовать войсками в новых условиях. Я тоже считаю, что вам надо подучиться в Академии. И не только вам». Сталин глянул на Ворошилова. «Пожалуй, Будённый прав. Надо при Академии создать специальную группу, где могли бы учиться военачальники, разумеется, без освобождения от основной работы. Подумайте, Климент Ефремович». Вскоре при Академии имени Фрунзе была создана особая группа, в которую входили высшие командиры, имевшие богатый боевой опыт. Будённого всецело захватила учеба. С утра он уходил в Академию, а после обеда до глубокой ночи работал в инспекции кавалерии, которую тогда возглавлял. Слушатели Академии на стрельбищах и полигонах учились метко стрелять из пушек, водить танки, летать на самолетах, глубоко изучали тактику и оперативное искусство. Летом 1931 года выехали в лагеря Московского военного округа, где проходили войсковые учения. После учений Будённый отпросился на день в Москву. Он приехал в инспекцию кавалерии РКК. Комкор Косогов, его первый заместитель, доложил, что все идет хорошо. На днях его, Косогова и Жукова, ведавшего в инспекции вопросами боевой подготовки конницы, вызывал к себе председатель Реввоенсовета Союза СССР Ворошилов. Он остался доволен работой инспекции. «Что ж, спасибо за усердие в службе», — похвалил Будённый комкора Косогова. «А я собрался к начальнику штаба. Что-то он желает меня видеть». Начальником штаба РКК в то время был Егоров, которого Семён Михайлович хорошо знал еще в годы Гражданской войны. Встретил он Будённого, как своего давнего боевого друга, усадил за стол рядом с собой. Сначала поинтересовался, как идет учеба, а потом сказал. «Жуков докладывал мне проект боевого устава кавалерии РКК. Кое-что, на мой взгляд, в инспекции не учли. Например, способы ведения боя. Прошу вас лично просмотреть. Боевой устав кавалерии Это, по сути, учебник для молодых воинов.